Глава 20. Прошло 2 месяца. Алиса. Осень прошла. Уже конец декабря, а его нет. И мне дико тоскливо, особенно учитывая то, что мы больше не разговаривали. У меня не хватает духа, а Платон... Он уехал на реабилитацию. Слишком быстро и неожиданно для всех. Особенно для меня. Собрал вещи, перевел Леру на дистанционное обучение и уехал на восстановление в Германию. Я даже попрощаться не успела. Пришла с университета, они уже чемоданы грузят. Только Лерка, счастливая, вокруг меня скачет, спрашивая, что мне привезти из Германии. А я стою, растерянная, глазами хлопаю и слова сказать не могу. Только смотрю на то, как Платон прощается с Ароном, Мироном, даже Миланка его целует. А я не могу сдвинуться с места. Он лишь кивает мне и пересаживается в машину. Все расходятся, а я так и стою, смотря как машину увозит его далеко и надолго. В тот день я прорыдала в своей ванной весь вечер. За что он так со мной? Наигрался и понял, что я ему не подхожу? Хотя над чем тут сокрушаться? Платон никогда меня не любил. Никогда. Я для него всего лишь капризный и навязчивый ребенок. И от этого так горько, что хочется кричать. Что я и делала. Кусала подушку и кричала в нее. И его ненавидела так же сильно, как любила. Всех вокруг ненавидела. 3 дня не ходила в университет, притворяясь больной. Милана знала причину моей болезни. Поддерживала, что-то объясняла про то, что Платону нужна реабилитация. Я все понимала. Все. Это здоровье, и оно выше всего. Вот только со мной он не посчитал нужным поговорить. Я недостойна даже звонка и сообщения. Все 2 месяца мне писала только лишь Лера, рассказывая, как замечательно в Германии и что они успели посмотреть. Им хорошо там. Про отца я у нее не спрашивала, так же, как и он про меня. Все так быстро закончилось, даже не начинаясь. Милана сказала, что Платон развелся с Марьяной быстро и тихо. Удивительно, что Марьяна согласилась на все условия. Но, говорят, Платон знал, на что давить. И вот он уже больше месяца свободный человек и стоит на ногах. Но возвращаться не торопится. Я решила вычеркнуть Платона Вертинского из своей жизни. Никто не знает, сколько раз я строчила ему письма на почту, набирала сообщения и хотела позвонить, но в последний момент запрещала себе это делать. Как-то Саша сказала очень правильную вещь. Если мужчина хочет видеть женщину, он горы свернет, но встретится с ней, объяснится и даст понять, что она ему дорога. Платон даже пару слов мне не написал. Даже такая дура, как я, поймет, что ему не нужна. Все, точка. «Я присяду?» — спрашивает Макс, приводя меня в себя. Я в кафе возле универа, пью капучино и смотрю на кружащийся снег за окном. «Да, конечно», — улыбаюсь. Мы нормально общаемся, но уже без намеков на отношения. Несмотря на то, что Платон отдалился от меня, я все равно не горю желанием пробовать отношения с кем-то другим. Мне никто не нужен. Не могу. «Где проведешь новогодние каникулы?» — спрашивает он, заказывая себе кофе. «Не знаю», — пожимая плечами. «Нет планов. Наверное, дома. Последнее время я живу в каком-то вакууме. Хожу на учебу и домой. С кем-то общаюсь, даже иногда смеюсь и улыбаюсь, но все словно в тумане. Мне ничего не хочется. Ни праздника, ни веселья. Меня ничего не интересует. Я просто живу. Все, что меня пока отвлекает, — это прогулки по городу и музыка в наушниках. Но я очень надеюсь, что это когда-нибудь закончится. Новый год с семьей тоже хорошо. Киваю. Наверное, это хорошо. А ты? Интересуюсь у него, чтобы отвлечь внимание от себя. «А я...» — улыбается. «Нашел себе очень привлекательную Снегурочку и планирую все выходные зависнуть с ней». «Ммм, хорошо». Я рада за него. Он смог переключиться. Мне бы так. «Она из университета?» «Да, с первого курса», — с улыбкой отвечает он. «Видно, что девушка ему нравится. И я рада». «У тебя все хорошо?» Уже серьезно спрашивает Макс. Киваю. Ты какая-то отстраненная последнее время. Да все хорошо. Пройдет. Отмахиваюсь я. Кто тебя обидел? Тот мужчина? Может помочь? Искренне предлагает он. Нет, спасибо. Помощники у меня есть. Все-то у нее есть, и мужчины, и помощники. Только настроения нет. Ну вот как-то так, развожу руками. Смеемся. Впереди новогодние праздники, сегодня 29 декабря, и я брожу по торговому центру, пытаясь сконцентрироваться на подарках для близких. Трудно выбрать подарки для тех, у кого все есть, а выдумывать что-то креативное у меня нет настроения. Натыкаюсь на сувенирную куклу в виде ангела с крыльями. Красивая. Ручная работа. Лерке понравилось бы. Она собирает таких кукол, но ее здесь нет. Я все равно покупаю этого ангела, упаковывая в красивую коробку. Пусть будет. Когда-нибудь они вернутся. Вспоминаю, что Яшка хотел игру на приставку, но Милана запрещала. Покупаю. Племянник будет рад, а с Миланой я договорюсь. Все вокруг веселые, воодушевленные. Музыка, елочки, шарики, снежинки, колокольчики создают настроение, а я не чувствую праздника. Совсем. Со мной впервые такое. Раньше я ждала Новый год как самый главный праздник. Беру Саше и Милане чайные наборы с медовыми муссами и вновь бесцельно брожу по центру. Домой не хочется. Сажусь в кафе, заказываю десерты какао с зефиром, чтобы хоть как-то поднять себе настроение. Кручу в руках телефон и пишу очередное сообщение Платону. Это уже стало моим ритуалом. «Привет, как дела?» Удаляю. «С наступающим!» Снова удаляю. «Я очень скучаю. За что ты со мной так?» И опять удаляю. «А знаешь, я тебя уже не люблю. Детская блажь прошла. Можешь возвращаться, донимать не буду». И это сообщение тоже летит в корзину. Откидываю телефон в сторону и поедаю десерт. Моя депрессия уже начала откладываться в боках и попе. Зато есть занятия на новогодние каникулы. Запишусь в зал, буду сгонять последствия плохого настроения. Я уже давно не рыдаю в подушку. Я почти опустела. Кажется, потерян смысл существования. И кто придумал эту любовь? Возвращаюсь домой вечером с кучей пакетов, полных подарков для близких. Мы будем праздновать одной большой семьей. Так решила Милана. А после все разъедутся кто куда. Арон и Саша на острова загорать, Милана и Мирон на горнолыжный курорт, Мирон с Яшкой кататься, сестра просто дышать горным воздухом. Она у нас в положении. А я остаюсь дома. Мне никуда не хочется. Прохожу в дом, глубоко вдыхаю и застываю в прихожей. Первое, что я чувствую, это до боли знакомый мужской запах свежести с нотками бергамота. А потом слышу звонкий голос Леры. «Они здесь. Платон здесь, я точно знаю. Я безошибочно могу определить только по запаху его пальто на вешалке. В каком-то сумасшедшем порыве провожу рукой по ткани пальто и вдыхаю этот запах. Голова кружится, и сердце начинает колотиться, как сумасшедшее. Не могу сдвинуться с места и показаться ему на глаза. Нет, я до безумия хочу его видеть, но не могу. Так и стою на пороге с пакетами в руках. У меня сейчас не получится беззаботно сказать «Привет, как дела?» и подняться наверх. Я не смогу заглянуть ему в глаза, чтобы там прочитать очевидное. То, что между нами ничего не будет, да и не было никогда. Разве только в моем воображении. Я ведь опять стану похожа на навязчивую собачку. Голоса стихают. Быстро раздеваюсь и словно воровка на цыпочках крадусь к лестнице, чтобы незаметно проскочить наверх. Мне нужно собраться и договориться с собой. «Алиса!» Навстречу мне неожиданно выбегает Лера и кидается обнимать. «Блин. Я правда рада ее видеть, но сейчас так не вовремя. Мы приехали!» «Я вижу». Улыбаюсь, обнимая ее. «У нас для тебя подарки. Пошли!» Хватает меня за руку и тянет в гостиную. «Подожди. «Давай потом, мне наверх надо!» Пытаюсь ее остановить, но девочка не слушается и уже затягивает меня в гостиную. А там он. Платон твердо стоит на ногах, о чем-то беседуя с Мироном. «Мамочки, главное — дышать ровно и угомонить колотящееся сердце».